Урок 4. Откажитесь от слепого подражания толпе. Обычно мы совершаем меньше ошибок, если следуем принятым в обществе нормам и ведем себя так же, как большинство людей, а не наоборот. Ведь то, что делают многие люди сразу, чаще всего является правильным. И все же принцип, согласно которому мы ищем подтверждение своей правоты у других, имеет не только сильные, но и слабые стороны. Он представляет собой один из инструментов влияния, а потому, с одной стороны, позволяет нам поступать разумно, а с другой стороны, способен сделать нас жертвами психологических манипуляций. Роберт Челдини. Лидеров мало, подражателей много. Роберт Челдини ссылается на исследование, согласно которому 95% людей склонны быть ведомыми и подражать другим, и лишь 5% имеют лидерские наклонности и способны первыми проявить инициативу. Эти 5% всегда более уверенные в себе, смелые, решительные люди. В самом деле нужна немалая смелость, чтобы первым высказать свою точку зрения, когда все молчат, или первым броситься на помощь человеку, попавшему в беду. Если больше никто этого не делает, в психологическом отношении всегда проще пристроиться в затылок первопроходцу и повторять его действия, чем оказаться на его месте. Гораздо спокойнее и безопаснее вторить другим, подражать им. Это способ избежать риска и отказаться от ответственности. Но справедливости ради надо сказать, что кроме смелости и решительности, первопроходцу требуется еще одно качество — способность четко ориентироваться в происходящем и понимать, что именно происходит. Чаще всего мы нерешительны именно тогда, когда не вполне понимаем происходящего. Всевозможные ситуации неопределенности как раз и заставляют оглядываться по сторонам в поисках реакции других людей, что они делают, как себя ведут, какое поведение будет правильным. Как мне нужно себя вести, чтобы не сделать чего-нибудь смешного, глупого, нелепого, неуместного? И вот мы ждем, когда кто-то покажет нам пример, чтобы дать самим себе разрешение. Ага, так можно, я тоже буду делать так. Роберт Челдини называет это широко распространенное явление принципом общественного подтверждения. Человеку необходимо, чтобы общество подтвердило его правоту, только тогда он сам будет уверен в ней. И ведь множество людей живут именно так, как будто ожидают разрешения от других на каждое свое действие. Конечно, здесь мы видим все ту же зависимость от чужого мнения, которое у 5% людей с лидерскими качествами гораздо ниже, чем у большинства. Инстинкт подражания проявляет себя повсюду. Подражание другим — одно из проявлений принципа общественного подтверждения. Как проявляется общечеловеческая склонность к подражанию, можно наблюдать сплошь и рядом, везде, где есть люди. Вот несколько прохожих остановились и куда-то смотрят. Вскоре вокруг них собирается небольшая толпа, чтобы выяснить, что же там происходит. Вот в здании вокзала открыто несколько дверей, но пассажиры заходят только в одну или две из них, послушно выстраиваясь в цепочку друг за другом. Вот покупатель в магазине приобретает сразу десяток пачек соли, следом то же самое делает еще один, затем другой, третий, думая, что тот первый, наверное, что-то знает, и всем теперь необходимо запасаться этим продуктом. Известен даже случай, когда солидный и преуспевающий банк обанкротился, потому что напротив его дверей выстроилась очередь на автобус, а люди решили, что это очередь в банк, и начали массово закрывать свои вклады. Из этой же серии и слепое следование моде. Подростки, набивающие себе татуировки, часто утверждают, что таким образом хотят проявить свою индивидуальность и непохожесть, но на самом деле ими движет прямо противоположное желание — быть как все. Ведь они делают это только потому, что так поступает большинство их сверстников. Гораздо более печальная история вспышки агрессии у людей, которые смотрят фильмы и телепередачи со сценами насилия или играют в подобные компьютерные игры. Пример, известный из истории литературы. Настоящая эпидемия самоубийств, которая началась после выхода в свет книги Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера», герой которой покончил с собой. Как говорится, дурные примеры заразительны. И это далеко не шутка. Как манипуляторы используют нашу склонность к подражанию? Во всех случаях, когда мы слепо подражаем другим, включается уже знакомая нам автоматическая реакция. Другие люди словно прокладывают для нас дорожку, по которой мы можем идти, не задумываясь. Как говорит Роберт Чалдини, это не всегда плохо, ведь существуют социальные нормы поведения, правила приличия, которые тоже представляют собой протаренные дорожки. И мы следуем по ним, если хотим вписаться в общество и жить по его законам. В конце концов, и самолет в большинстве случаев прекрасно летает на автопилоте. Но если в автопилот изначально заложены ошибочные данные, самолет неизбежно собьется с курса. Аналогично и в ситуациях нашего социального взаимодействия. Если люди, которым мы подражаем, ошибаются, то и мы не избежим ошибки. А еще не надо забывать о мастерах подчинения, которые, зная нашу склонность к подражанию, могут направить нас на заведомо ложные пути. У этих приемов давняя история. Вспомним хотя бы знаменитых клакеров, которые появились в Парижской опере еще в начале XIX века. Театр платил им, чтобы они своими громкими аплодисментами и криками «Браво!» провоцировали весь зрительный зал на бурные реакции. И ведь зрители знали, что это клакеры, что им за это платят, но все равно поддавались на их уловки. Современная версия клакерства — запись смеха за кадром, сопровождающая некоторые юмористические передачи. Этот искусственный смех, как правило, не нравится телезрителям, но они все равно вторят ему и смеются, даже если шутки не смешные. Это еще относительно безобидные ситуации, когда эксплуатируется наш синдром подражания. В большинстве случаев манипуляторы действуют гораздо изощреннее, потому что их задача не просто обманывать своих жертв, но получать за их счет ощутимую материальную выгоду. Самый известный пример — финансовые пирамиды и подобные им структуры, нацеленные на отъем денег у большого количества людей. Они дают существенно заработать первым вкладчикам, и те, воодушевившись полученными процентами, охотно вдохновляют своим примером других людей из своего окружения. И вот вокруг такой структуры возникает ажиотаж, люди начинают массово нести туда свои деньги по принципу «все пошли, и я пошел». И в самом деле, когда подобное совершают столько людей, складывается впечатление, что они не могут ошибаться, а значит, можно безопасно последовать их примеру. Но деньги на выплату процентов вскоре заканчиваются, и лавочка прикрывается, и все, кроме первых счастливцев, остаются без своих средств. А зачинщики всего этого безобразия скрываются в неизвестном направлении вместе с деньгами вкладчиков. В менее значительных масштабах обман действует и в рекламе, в торговле, в сфере услуг. Реклама часто строится таким образом, чтобы у нас сложилось впечатление, что услугой уже пользуются буквально все. Причем это такие же люди, как и мы, нашего образа жизни и социального положения. Мы можем не замечать, что этих обычных людей играют специально нанятые актеры. Не нужно покупать товары, которые рекламируют наемные актеры под видом случайных прохожих, остановленных на улице. Кроме того, производителям таких товаров нужно рассказать, почему мы отказываемся их покупать, и посоветовать отказаться от услуг таких рекламных агентств, которые вводят людей в заблуждение своими приемами представления продукта. Роберт Чалдини. Вот еще несколько способов, как нас обманом вынуждают на какое-то действие, якобы в подражании другим. Продавец бытовой техники ходит по квартирам и говорит: «Все ваши соседи уже купили этот пылесос. Вы даже не представляете себе, как они счастливы». В агентстве недвижимости. Даже наши сотрудники приобретают квартиры именно в этом жилом комплексе. Сборщик пожертвований. «Все ваши коллеги внесли свои деньги. Разве вы не хотите последовать их примеру?» Магазин сначала рекламирует товар, а затем убирает его с полки, создавая видимость, что он на расхват, чтобы после люди покупали его в больших количествах и по более высокой цене. Большое количество проплаченных положительных отзывов о товаре специально размещается на сайте магазина, чтобы потенциальный покупатель думал: «Если столько людей хвалят товар, значит, он хороший». Излюбленный прием рекламы — сообщать нам, что продукта осталось мало, потому что он очень быстро раскупается. В итоге нам уже не требуется доказательство, что этот продукт качественный. Достаточно, что другие считают его хорошим. Роберт Челдини. Очень часто покупателю предлагают принять решение о покупке, основываясь на неполных, а то и ложных данных о товаре. Даже если товар в самом деле пользуется спросом, этого факта далеко недостаточно, чтобы решиться на покупку. Каково на самом деле качество товара? Довольны ли им покупатели по прошествии времени? Не разочаровались ли? Подходит ли этот товар именно вам? На эти вопросы нет ответа, и манипуляторы не собираются их вам давать. Они рассчитывают забросить вам наживку, информацию о том, что все это покупают, которая затмит ваш разум и заставит раскошеливаться, не задумываясь. Деструктивные культы и секты тоже эксплуатируют инстинкт подражания. Конечно же, к самым опасным манипуляторам относятся руководители деструктивных культов и сект. Они, как правило, очень харизматичны, обладают ярко выраженными лидерскими качествами, а потому способны многих обратить в свою веру. Но со временем последователи лидера начинают подражать уже не ему, а друг другу. Видя пример искренней веры и преданности учению со стороны множества своих собратьев, люди способны поверить в самые абсурдные вещи. Срабатывает такая искаженная логика: если множество людей в это верят, значит, это правда. Наиболее потрясающий своим откровенным безумием случай произошел в Чикаго в 60-е годы прошлого века, когда члены секты, поверившие в пророчество о всемирном потопе и конце света, ожидали космического корабля инопланетян, который, как они были убеждены, прилетит за ними в назначенный час и спасет, перенеся на другую планету. Естественно, никакой корабль не прибыл. Но даже это не заставило этих замороченных людей отказаться от своей веры. У них не хватило мужества признать, что все они ошибались. Вместо этого они нашли приемлемое для себя объяснение, якобы это сила их веры отменила предначертанную катастрофу. После они даже пытались вербовать в свою секту новых членов. И, конечно, нельзя не вспомнить самый трагический пример — массовое самоубийство членов секты «Храм народа» в Гайане, которые пошли на это, потому что так велел лидер. Он уже был повинен в смерти нескольких человек, опасался преследования и ареста, и потому предпочел по-своему решить судьбу своей организации. Но причина была и в том, что несколько членов секты сами показали пример другим, выпили яд и умерли у всех на глазах. После чего остальные с ужасающим спокойствием сделали то же самое. Сила примера оказалась фатальной. Привычка оглядываться на других может привести к катастрофе. Влияние толпы может оказаться пагубным и приводить к трагическим последствиям даже тогда, когда ни у кого не было злого умысла, и в дело не вступали мастера подчинения. Роковую роль способна сыграть одна только наша привычка оглядываться на других в поисках примера, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Роберт Челдини приводит страшный пример из реальной жизни. В 1964 году в Нью-Йорке на глазах у 38 жителей многоквартирного дома была убита молодая женщина, и ни один из них даже не вызвал полицию. За женщиной гонялся маньяк с ножом, и это продолжалось довольно долго. Она кричала, звала на помощь. Жильцы дома слышали это, зажигали свет, подходили к окнам и ничего не предпринимали. Все они были хорошие, добропорядочные люди. Почему же они так себя вели? Просто каждый видел, что все соседи наблюдают за происходящим, и каждый думал, что кто-то наверняка уже вызвал полицию. И ни один не был уверен, что это должен сделать именно он. Казалось бы, из происшедшего логично сделать вывод, что мы живем в бездушном обществе, где у людей холодные сердца, и они полностью равнодушны к судьбе ближнего. Роберт Чалдини утверждает, это не так. Причина не в равнодушии, а в растерянности людей, которые не понимают, какова должна быть их роль в происходящем, когда вокруг них находится еще множество таких же людей. По словам Чалдини, такое безучастное поведение характерно именно для толпы, где каждый ждет каких-то действий от других и не решается что-то сделать первым. Он рассказывает об эксперименте, в котором молодой человек имитировал приступ эпилепсии в присутствии как одинокого прохожего, так и группы людей. Одинокие свидетели предлагали помощь в 83% случаев, тогда как в присутствии группы подобная реакция наблюдалась лишь в 31% случаев. Чалдини предупреждает. Не думайте, что вы в безопасности, если вокруг у вас много людей. Совсем наоборот. Если что-то случится, гораздо больше шансов получить помощь, если рядом с вами всего один человек. Ведь в таком случае для него будет очевидно, что на помощь прийти больше некому. Большинство людей в подобной ситуации либо помогут сами, либо позовут еще кого-то на помощь. Потому что в большинстве своем люди вовсе не равнодушны, а просто склонны теряться и проявлять неуверенность, оказавшись среди себе подобных. Бывает, что на наших глазах разворачивается какая-то опасная ситуация, но на первый взгляд не всегда понятно, действительно ли происходит что-то плохое. Вот человек лежит на дороге, ему стало плохо с сердцем или он просто пьян. Вот с улицы доносятся какие-то громкие хлопки, это стрельба или такие звуки издает автомобиль. Вот мы слышим крики у соседей, там кого-то избивают и нужно вызвать полицию, или это обычная супружеская ссора, в которую не следует вмешиваться. Как разгадать эти загадки? Если мы не уверены, что происходит на самом деле, то стараемся понять это по реакции других людей. Как будто им известен точный ответ. Мы смотрим, как ведут себя другие, и, исходя из этого, делаем выводы. В самом ли деле ситуация опасна? При этом мы не замечаем, что другие точно так же наблюдают за нашими реакциями, стараясь понять суть происходящего. Роберт Чалдини. Конечно, не редкость и случаи, когда на помощь бросается сразу много людей. Но это обычно происходит тогда, когда ни у кого не возникает сомнений, что ситуация опасная и помогать требуется безотлагательно. Если кого-то ранили на глазах у многих людей — и человек упал и разбился, как минимум несколько человек обязательно бросятся на помощь. Но в большинстве случаев опасные ситуации не столь очевидны. Вот человеку стало плохо, он присел на скамейку и потерял сознание. Прохожие не понимают, то ли он устал и задремал, то ли много выпил, то ли у него проблемы со здоровьем. Каждый думает, если все идут мимо и никто не обращает внимания, значит, ничего страшного не происходит. А человек тем временем может расплатиться жизнью за чужую неуверенность. Но ведь стоило хотя бы кому-то одному подойти и выяснить, что происходит на самом деле, как тут же нашлись бы и другие помощники и сочувствующие. Что-то случилось? Не бойтесь звать на помощь. Что делать, если вам вдруг стало плохо среди толпы или происходит еще что-то нехорошее? Например, вам кто-то угрожает, преследует. Роберт Чалдини советует. Не надейтесь, что кто-то заметит ваше состояние и придет на помощь по собственной инициативе. Сделайте все возможное, чтобы обратить на себя внимание. Причем одного только слова «помогите» может быть недостаточно. Каждый будет ждать, что вам поможет кто-то другой, но не он. А потому лучше обращаться не ко всем вообще, а к какому-то конкретному человеку с конкретной просьбой. Например, вызовите скорую, полицию. В данной ситуации нужно отбросить всякое стеснение и отогнать мысли типа «А вдруг это какой-то пустяк, и я только зря людей побеспокою?» Когда речь идет о жизни и здоровье, лучше перестраховаться. Лучше допустить, чтобы вас посчитали паникером, который бьет тревогу из-за ерунды, чем погибнуть из-за собственной нерешительности. Итак, как мы видим, нездоровое влияние толпы может проявляться в разных формах. В одних случаях манипуляторы эксплуатируют принцип общественного подтверждения, обманным путем создавая у вас впечатление о массовом одобрении и поддержке того действия, которого они ждут от вас. В других случаях нет ни манипуляторов, ни обмана, но люди сами совершают ошибки, потому что подражают другим и не решаются проявлять инициативу. Нам нужно обезопасить себя и от того, и от другого типа влияния. А потому мы будем применять разносторонние средства спасения, независимое мышление, разоблачение лжи, инициативность и решительность. Средство защиты номер один. Учитесь мыслить независимо. Если опросить случайных людей, считают ли они себя самостоятельно и независимо мыслящими людьми, в большинстве случаев ответ наверняка будет положительным. Но, к сожалению, чаще всего это иллюзия, самообман. Стоит лишь более внимательно проанализировать свое поведение, как станет ясно, что бы мы ни делали, мы повторяем то, чему научились у других, и практически никогда не выходим за рамки того, что считается хорошим и правильным в нашем окружении. Подростковый бунт, эпизоды которого случаются и у взрослых, не в счет, ведь в этом случае мы протестуем на зло, чтобы только сделать наоборот. Не так, как от нас ждут, и неважно, если таким образом сами себе причиняем вред. Бездумный протест не имеет ничего общего с независимым мышлением. Независимое мышление предполагает прежде всего наличие собственных твердых убеждений и принципов, не позаимствованных, а выработанных на своем опыте, пропущенных через собственный разум и сердце. Убеждения предполагают, что у вас на все есть собственная точка зрения, собственное отношение ко всему происходящему вокруг и собственные ценности, от которых вы не отступитесь ни при каких обстоятельствах. Ценности — это не всегда что-то материальное. Ценностью может быть и чистая совесть, и порядочность, и здоровый образ жизни, и возможность заниматься любимым делом, и гуманное отношение к другим, и самоуважение, и все то, что поддерживает вашу личность, делает ее устойчивой и спасает от разрушения. Придерживаясь собственных ценностей, вы в каждой ситуации будете руководствоваться не тем, как принято, или как делают другие, а тем, что соответствует вам, отражает вас и имеет для вас первостепенное значение. Оказавшись в новой социальной группе, человек с обычным мышлением задается вопросом: каковы здесь правила и как мне в них вписаться? Тогда как человек с независимым мышлением спрашивает себя: подходят ли мне эти правила, смогу ли я в этих рамках быть самим собой, реализовать себя и свои ценности, сохранить приверженность своим принципам. Конечно, и принципы могут меняться, определенная гибкость нужна нам всем. Чрезмерная жесткость и несгибаемость говорит скорее о косности мышления, чем о независимости. И все же есть какие-то незыблемые основы нашей личности, отступить от которых невозможно, не нанеся серьезный урон самоидентичности и чувству целостности самого себя. Чувству, что я — это я, вот моя жизнь, вот мои правила, вот мои границы. Найдите тот критерий, по которому вы будете определять, что для вас правильно, а что нет, что хорошо, а что нет, что подходит, а что нет. Обычно это глубокое внутреннее чувство, которое называют голосом совести или зовом сердца, или нравственным законом, или душой. Неважно, как назвать, важнее почувствовать, найти в себе ту внутреннюю основу, на которой вы строите себя и свою жизнь. А дальше задаваться вопросами и искать на них ответы. Почему это так, а не иначе? Почему у людей принято вести себя так? Откуда взялось это правило? Должен ли я ему следовать? Должен ли я следовать примеру других? Соответствует ли это моим ценностям и тому нравственному закону, который я принял для себя? Независимое мышление начинается именно с вопросов и поиска ответов на них. Ведь там, где мы задаемся вопросами, заканчивается бездумное подражательство и слепое следование чужим правилам. И начинается зрелое, осознанное, самостоятельное, свободное и независимая личность. Средство защиты номер 2. Разоблачайте ложь. Слыша, как клакеры громко кричат «Браво!» или как звучит записанный на фонограмму смех, все понимают, что это уловка, обман. Слишком уж все это не похоже на естественные реакции зрителей. Манипуляторы, которые пытаются убедить вас, что все ваши соседи уже купили этот товар, все ваши коллеги уже сдали деньги или 50 миллионов человек пьют этот напиток, делают то же самое, хотят включить в действие принцип общественного подтверждения. Но в подобных случаях это подтверждение ложное, оно сфальсифицировано, так как основывается на ложной информации. Подобные трюки манипуляторов, что называется, шиты белыми нитками. Это не особенно сложный обман, его легко обнаружить, как и фальшивые крики клакеров или искусственный смех. Мастера подчинения здесь даже не особо стараются. Они знают о магическом воздействии формулы «все так делают, делай как все». Когда в наше сознание вкладывается такой посыл, мы реагируем как индюшка на писк индюшонка. Вспомним пример из урока 1. И забываем обо всем остальном. Мы даже перестаем замечать обман, хотя он может быть очевидным. Так включается автоматическая реакция, побуждающая нас во что бы то ни стало идти по следам других, подражать им. Мы делаем это, не успев подумать, или даже вопреки доводам разума. Поэтому задача в таких случаях не только понять, что вас обманывают, но суметь вовремя остановиться и не пойти на поводу у этого обмана. Не спешите смеяться вслед искусственному смеху, даже если очень хочется. Не спешите расставаться с деньгами, даже если вам говорят, что все уже это сделали. Заставляйте себя брать паузу между стимулом и реакцией, чтобы в этой паузе сказать себе «это ложь», и ваша реакция будет совсем другой. Это все равно, что перейти с автопилота на ручное управление, когда выяснилось, что в автопилот заложены неверные данные. Иногда просто жизненно необходимо вовремя отключить свой внутренний автопилот. Но даже если обман не слишком очевиден, мы все равно так или иначе его чувствуем. В самом нашем организме заложен индикатор правды. Надо только научиться им пользоваться. Когда нам лгут, всегда возникает смутное беспокойство. Иногда едва различимое, но оно есть всегда, и его можно заметить. Всегда есть чувство, что здесь что-то не так. Не надо гнать это чувство. Наоборот, надо сосредоточиться на нем и разобраться, что происходит. Если что-то вызывает сомнение, это не случайно. Если мы сомневаемся, делать что-то или нет, скорее всего, этого делать не нужно. Возьмите паузу, прежде чем ответить «да», даже на самое соблазнительное предложение. Если вам ставят в пример каких-то других людей, которые якобы уже ответили согласием, спросите себя, правда ли это? И даже если вы допускаете, что это правда, задайте себе еще вопрос, а нужно ли мне это? В любом случае, сомневайтесь и проверяйте информацию, если она пришла к вам из чужих уст, а не из собственного опыта. Роберт Чалдини советует не только игнорировать предложения, основанные на лжи, но и активно бороться с ними. Говорите лжецам в лицо, что видите все их уловки, и расскажете о них всем. Разоблачайте ложь публично, где только можно. Предупреждайте всех друзей, знакомых и соседей, чтобы не попадали в эту ловушку. Наше молчание только поощряет лжецов. Публичное разоблачение для них — катастрофа. Средство защиты номер 3. Будьте инициативны и решительны. Большинство людей в ситуациях неопределенности теряются. Ситуация усугубляется, если вокруг вас толпа. Все смотрят друг на друга в поисках ответа. Что же им делать? Каждый ждет чего-то от другого и бездействует сам. Именно поэтому, даже находясь среди большого числа людей, человек может не дождаться необходимой ему помощи. А если происходит что-то, несущее угрозу всем, то велика опасность возникновения паники, в результате чего последствия могут быть печальными для всех. В таких ситуациях очень важно, чтобы поблизости оказался хоть один человек, который возьмет инициативу на себя, окажет помощь тому, кто в ней нуждается, и направит действия людей в правильное русло. Вы вполне можете стать таким человеком. Вы уже знаете, что большинство людей не возьмут на себя такую роль, а значит, надеяться на них нет смысла. Вы уже знаете, что нет ничего хуже, чем смотреть на других и ждать, что они вам что-то подскажут и подадут пример. За эту нерешительность кто-то может заплатить жизнью. В подобных ситуациях лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего. Представьте, что только вы сейчас можете что-то сделать, больше некому. Все зависит только от вас. Вызывайте службу спасения, бейте в колокола, тормошите лежащего без чувств, ищите выход оттуда, где опасно. Вы увидите, что за вами пойдут другие, и ситуация станет более определенной и управляемой. Почувствуйте себя лидером, который сохраняет самообладание и ясность ума. Что бы ни происходило, ведь от него зависят другие люди. Он должен показывать им положительный пример. Не исключено, что кто-то после поблагодарит вас за то, что вы единственный, кто не растерялся. Как использовать инстинкт подражания без вреда для себя и других? Роберт Чалдини рассказывает, как детям, которые боялись собак, показывали ролики, где их сверстники играли с собаками, после чего все страхи проходили, и они тоже начинали с удовольствием общаться с четвероногими друзьями. Трехлетний сын самого Чалдини очень боялся воды и ни в какую не хотел купаться. Но потом увидел, как отлично плавает его друг того же возраста. Тогда мальчик решил: если он так может, то и я смогу. И очень быстро научился уверенно держаться на воде. К счастью, не только дурные примеры заразительны, но и хорошие. Наша естественная склонность к подражанию может принести много пользы. Например, помочь избавиться от фобий, приобрести хорошие привычки, повысить свой профессиональный уровень, научиться тому, о чем давно мечтали, справиться с депрессией и даже полностью изменить свою жизнь. Когда мы видим, что такие же люди, как мы, живут гораздо ярче, активнее, интереснее, занимаются творчеством, путешествуют и пробуют что-то новое, независимо от возраста и состояния здоровья, у нас, как и у трехлетнего мальчика, возникает мысль: если они могут, то и я смогу. Никто не мешает нам подражать хорошим примерам, которые показывают нам другие люди. Мы сами можем подавать хорошие примеры, которые обычно действуют гораздо лучше, чем слова. Но важно учесть один нюанс. Люди с готовностью подражают тем, кого считают похожими на себя. Трехлетнего сына Роберта Чалдини не смогли научить плавать взрослые, не помог даже опытный тренер. А вот такой же трехлетка справился с этой задачей без труда, просто показав собственный пример. Поэтому, если хотите научить чему-то полезному и хорошему детей, показывайте, как другие дети делают это. Хотите помочь вашим пожилым родственникам вернуть интерес к жизни? Пусть они посмотрят на своих ровесников, которые занимаются чем-то интересным, получают новые впечатления и живут полноценно. И, конечно же, сами тоже учитесь на позитивном примере людей, которых считаете такими же, как вы. Практика. Ценности. Задайте себе вопрос: в каких ситуациях я чувствую наибольшее удовлетворение и полноту жизни? Что дает мне ощущение счастья? Ответьте по возможности письменно. Не спешите. Проанализируйте именно свои собственные внутренние ощущения в разных ситуациях. Здесь важно именно внимание к себе. Напишите, что конкретно делает вас счастливым, а не что ассоциируется со счастьем в вашем окружении или в обществе в целом. Чтобы дополнить получившийся список или скорректировать его, задайте себе еще один вопрос: что я люблю? То, что мы любим, это и есть наши самые главные ценности. Не бойтесь записать сюда и то, что вы, может быть, считаете мелочью, чем-то незначительным. Ведь часто наше общее чувство счастья и удовлетворенности складывается именно из мелочей. И если мы не будем с ними считаться, то можем легко потерять свое счастье. Очень важно здесь не оглядываться на других. Будьте честным с собой. Ваш список никто не прочтет. И совершенно нормально, если там будут какие-то вещи, которые, как вам кажется, не тянут на значительные и весомые ценности. Например, рыбалка на рассвете, прогулки с собакой, дружеские посиделки, чтение философской литературы. Конечно, в ваш список могут войти и семья, и работа, но не забывайте о других гранях жизни. Ведь чем больше у нас ценностей, тем полноценнее и счастливее мы живем. Затем вспомните ситуации, когда вы потерпели неудачу или просто сделали что-то не так и остались недовольны собой. Как вам кажется, от каких ценностей вы отступали в подобных случаях? Может, вы не проявляли те качества и жизненные принципы, которые сами считаете важными? Или, может быть, вы пытались следовать чужим ценностям, и именно поэтому испытали лишь разочарование и неудовлетворенность? Что бы вы изменили, будь такая возможность? Как исправили бы ситуацию, какие качества проявили бы для этого? Какие другие цели поставили бы? Что хорошего и ценного получили бы в итоге? Из этих размышлений может вырасти продолжение вашего списка ценностей. После этого представьте, что вы уже сейчас живете такой жизнью, в которой реализуются все перечисленные вами ценности. Как бы строился ваш день? Чему вы обязательно уделили бы время в первую очередь? Как бы вели себя в разных ситуациях? Какие результаты получали бы? Что бы чувствовали при этом? Как вам кажется, чего не хватает в вашей реальной жизни, чтобы приблизиться к этому идеалу? Подумайте о том, каким образом вы можете постепенно изменить свои приоритеты, чтобы начать строить жизнь в соответствии со своими собственными ценностями. Новые идеи. Независимое мышление начинает проявляться на практике тогда, когда мы прекращаем слепо подражать другим и начинаем делать что-то по-своему. Вы можете сказать, что все на свете уже было и ничего нового придумать невозможно, но это не так. Ведь каждый человек уникален и способен создать то, чего до него не было. И если взрослые опасаются экспериментировать, то дети, например, умеют фантазировать и изобретать что-то новое и неожиданное. Мы можем поучиться у них, ведь это умение может пригодиться и во взрослой жизни. Без него не было бы ни научных открытий, ни изобретений, ни гениальных произведений искусства. Возьмите бумагу, карандаш и нарисуйте несуществующее животное. Придумайте несуществующие слова для обозначения привычных вещей, посуды, бытовой техники, растений, животных. Изобретите новое кулинарное блюдо, в котором сочетались бы ингредиенты, которые вы обычно не используете вместе. Возьмите любую строчку из любого текста, прозы, стихотворения, статьи и перепишите так, чтобы ее смысл поменялся на противоположный, например, заменив каждое слово на антоним. Мысленно сконцентрируйте для себя новое жилище, в котором все нарушает привычные правила. Например, комнаты имеют необычную форму, где нет прямых линий, углов, или наоборот, углов гораздо больше, чем обычно. Стены сделаны из самого неожиданного материала, а может, пол и потолок поменялись местами? Представьте, как бы вы жили в таком доме, что для вас принципиально изменилось бы. Напишите себе письмо от лица вашего домашнего питомца или любого животного. Представьте, какие у него могут быть мысли и чувства, и как они будут выражены на бумаге. Представьте, что предметы мебели в ваше отсутствие разговаривают, общаются друг с другом. О чем бы они поведали друг другу, какой у них характер, какие голоса. Эти упражнения — хорошая тренировка нестандартного независимого мышления, которая поможет вам и в реальной жизни находить новые полезные идеи и ярче проявлять свою индивидуальность. Инициативность. Проявление инициативы начинается со слов «я сделаю это сам». «Я решу этот вопрос самостоятельно». «Я разберусь в этой проблеме». Привычка использовать в своей речи подобные фразы уже способна оттолкнуть от нас множество манипуляторов, ведь они ищут тех, кто будет послушно выполнять их указания, а не тех, кто захочет сначала разобраться в происходящем без их помощи. У каждого человека от рождения заложено это стремление что-то делать самому. Не случайно даже маленькие дети настаивают на своем «я сам». Если в детстве у нас подавляли это стремление, или мы сами отказались от него в результате каких-то неудач и страха перед новыми ошибками, мы все равно можем восстановить эту врожденную тягу к инициативе. Начните с малого. Каждый день делайте что-то, что заставит вас хотя бы немного преодолеть неуверенность и выйти из зоны комфорта. Первым заговорите с незнакомым человеком в общественном месте, в уместной ситуации, когда, например, можно что-то спросить или поделиться впечатлениями. Пригласите друзей в гости или на пикник. Задайте руководителю вопрос о том, что боялись спросить. Выскажите свое мнение там, где все молчат. Посетите хотя бы одно занятие по какому-то виду спорта, искусства или ремесла, которым вы никогда не занимались, но хотели бы попробовать. Отправьтесь самостоятельно, в одиночку, на экскурсию в другой город или в пригород, не ожидая, что кто-то составит вам компанию и пригласит вас туда. Сделайте что угодно, чего вы боитесь, но помните, что риск должен быть оправданным. Не беритесь за то, что несет хотя бы небольшую угрозу жизни и здоровью. Разоблачение лжи. Часто в разных источниках можно встретить такие уже стандартные описания признаков лжеца, как «не смотрит в глаза», «запинается» и так далее. Но дело в том, что современные манипуляторы научились лгать, глядя вам прямо в глаза без запинки, и не выдадут их ни руки, ни выражение лица, а потому эти признаки очень ненадежны. И все же приметы лжи всегда имеются, просто они не такие явные, а порой и едва заметные. Их можно не увидеть глазами, не почувствовать в голосе, но ваше внутреннее чувство правды, которое есть у всех людей, все равно подскажет вам, что здесь что-то не так. Надо только постараться распознать. Это не самое очевидное чувство. Способ только один — тренировка. Когда мы слушаем много музыки, у нас развивается музыкальный слух. Слух на правду и ложь тоже можно развить. Для этого нужно как можно чаще тренироваться улавливать в поведении других людей тонкие признаки как фальши, так и искренности. Обращайте внимание на все, что кажется странным, не совсем естественным в речи собеседника. Иногда это может быть слишком уверенная речь, как будто человек читает по бумажке или заранее заучил все наизусть. Но это может быть избивчивая речь с ненужными паузами. Странно, как слишком быстрая, так и слишком медленная речь. Замечайте ситуации, когда человек слишком старается произвести хорошее впечатление или выставить себя знатоком в каком-то вопросе. Любая наигранность всегда так или иначе заметна. Вы всегда почувствуете, когда собеседник словно вцепляется в вас, как будто хочет поскорее что-то выудить из вас. Если у вас появился хотя бы намек на сомнение в правдивости, честности и искренности собеседника, особенно если вы разговариваете с незнакомцем, задавайте ему вопросы, вынуждая повторять сказанное. «Что-что вы сказали? Повторите, пожалуйста. Говорите немного медленнее, четче, громче, короче» и так далее. «Можно еще раз? Я плохо слышу, я не понимаю, о чем вы. И даже... Подождите минутку, я должен все записать. Итак, давайте все сначала». На этом этапе манипулятор будет нервничать, раздражаться, выводить вас на эмоции. Разъяснять все спокойно и медленно не в его интересах. Ему нужно поскорее сбить вас с толку. Не позволяйте ему сделать этого. Требуйте разъяснения по каждой его фразе и даже конкретному слову. И при этом самому себе задавайте вопрос после каждой его реплики: «А правда ли это?» Как только вы поняли или хотя бы заподозрили, что это неправда, прекращайте общение. Просто скажите, что вам это неинтересно, или что вы разберетесь самостоятельно. или что вы не принимаете никаких решений, предварительно их не обдумав. И не забудьте отключить ваш внутренний автопилот, который может заставить вас пойти на поводу у манипулятора, даже если вы уже поняли, что он лжет.